Охотник и демон Онироку. Давным-давно на берегу большой реки стояла деревушка. Жили там люди в богатстве и веселье. Одна только беда омрачала их счастье. Только построят они через реку новый мост, как хлынет дождь или налетит ураган, мост и рассыплется на мелкие щепки, которые тут же уносит река. Вроде и прочные строили они мосты, но ни один не мог выдержать дождь или бурю. Собрались жители деревни как-то на совет, стали думать, как построить им вечный мост, такой, чтобы никакой погоды не боялся. Додумались до того, что решили сходить в соседнюю деревню и позвать тамошнего плотника. Был тот плотник известным мастером своего дела. Ходили к нему просить помощи люди со всей округи. Пришли крестьяне к плотнику, поклонились ему до земли и говорят: «Уважаемый мастер, приглашаем тебя в нашу деревню, чтобы выстроил ты и нам крепкий мост». «Хорошо, будет вам крепкий мост», — согласился плотник. «Вот и славно, вот и прекрасно», — заулыбались крестьяне. Вернулись они домой, рассказали односельчанам радостную весть, что мастер построит им новый мост. А плотник не торопится. Стали одолевать его сомнения. «А ведь неспроста в той деревне мосты долго не стоят», — думает он. «Эх, и зачем я ввязался в это дело?» И жена ворчит тоже. «Представь, какой стыд будет, если и твой мост рухнет! Напрасно ты пообещал им построить мост! Ох, напрасно!» Но, как бы там ни было, раз согласие дано, надо идти и строить. Первым делом пошел плотник на берег реки, чтобы осмотреть место, где надо было поставить мост. Смотрит он и видит: бурлит, клокочет река, разлилась, вспучилась от дождей. Да, через такую бурную реку построить мост будет непросто, — пробормотал плотник. «С чего же лучше начать? Может, с того, чтобы... или лучше наоборот?» Ходит плотник по берегу взад-вперед. Тревожно на реку посматривает, взмахивает руками, примиряется, но все никак определиться не может. Неожиданно пошли по воде огромные волны. Закрутился водоворот, и глазам изумленного мастера явился из воды огромный демон. «Ха-ха-ха! А вот и я!» — захохотал демон, как будто гром загрохотал. «Ну как, плотник, чего надумал? Есть идеи, как мост через нашу реку построить?» «Не решил пока. Думаю», — отвечает демону плотник. «Людям-то помочь хочется, чтобы и вправду хороший получился мост». «Брось, пустое это дело!» — опять засмеялся демон. «Не по силам ты взял себе работу. Ни одному человеку не удастся построить здесь мост такой, чтобы века простоял. Один только я знаю, как можно было бы тебе помочь». «О, если ты знаешь секрет, открой его, пожалуйста, мне. За это я отдам тебе все, что захочешь». Приблизил демон свое лицо к самому лицу плотника и говорит: «Так значит, все, что я захочу? Правду ли говоришь?» «Да ты не дрожи, я много не попрошу. Сделаем так. Я мост построю, а ты мне один глаз отдашь. Согласен?» Плотник так и обомлел. «Отдать тебе глаз? Да на что он тебе?» «Что же ты испугался?» — спрашивает демон. «Я ведь не больно выну. да и второй останется. Ты подумай, как ты прославишься, ведь все подумают, что ты мост построил, да и людям поможешь. Уж мой-то мост точно века простоит. Стоит плотник растерянно, глазами моргает. Ну, ты подумай до завтра, тогда и поговорим, сказал демон и погрузился в пучину. Стоит плотник на берегу от страха, ни жив, ни мертв. Да, может, привиделось мне это все, думает. Пойду-ка домой, высплюсь, а там видно будет. На следующее утро, еще до рассвета, плотник уже был на берегу. Посмотрел на реку и замер от удивления. Стоит над рекой половина деревянного моста, да какого моста? Нигде еще плотник не видел такой добротной работы. «Ну как, плотник, нравится тебе мой мост? Я же обещал, будет мост, что надо!» Голос слышался откуда-то сверху. Плотник задрал голову и увидел демона, который примостился на краю моста. Демон сидел и лукаво улыбался. «Неужто ты один за ночь пол моста срубить успел?» — изумился плотник. «Разумеется, один», — ответил демон, и в голосе его послышалась гордость. «Это вы, слабые людишки, чуть что нужно толпами собираетесь, а нам, демонам, своих рук хватает». Демон был явно доволен, что мастер оценил его постройку. «Ну как, отдашь мне один глаз?» «Трудно мне пока решить. Вот увидеть бы мне весь мост, тогда можно бы и подумать». «Весь так весь», — согласился демон. «Значит, поговорим завтра утром». Пришел плотник домой грустный. Все думает, думает, решиться ни на что не может. Мост ведь действительно хорош, но как же отдать собственный глаз? На следующее утро плотник проснулся от раскатов грома. Выглянул в окно, дождь льет, как из ведра. Это обрадовало плотника. «Теперь-то рухнет мост, только щепки поплывут по реке. Вот и не надо мне думать, отдавать глаз или нет». Побежал плотник поскорее на берег реки, но видит, достроил-таки демон мост за ночь. И вот ведь диво. Дождь хлещет, волны вздымаются, бьются о мост, а он и не дрогнет. Тут-то плотник испугался не на шутку. «Вот беда так беда, некуда мне теперь деваться. Построен мост, значит, глаз надо отдавать». В это время демон как раз показался из воды. «Ну что, видел?» — хвалится. «Не мост, а загляденье». «Неужели ты пожалеешь какой-то глаз за такую красоту? Давай его сюда, да поживее!» «Подожди, подожди», — говорит плотник. «Давай, чтобы уже все честь по чести. Устоял твой мост перед дождем, а вот выдержит ли он бурю?» «Выдержит, конечно, выдержит», — замахал руками демон. «Тут и проверять нечего. А ты, я вижу, время решил потянуть. Вот это уже нечестно. Знаешь ведь, долг платежом красен». «Слушай», — говорит плотник, — «но что ты все заладил, глаз да глаз? Разве не могу я с тобой рассчитаться чем-нибудь другим?» «Да чем же еще ты со мной рассчитаться можешь?» — удивился демон. «Что хорошего можешь ты мне предложить?» Призадумался демон, а потом и говорит. «Ну хорошо, раз так жалко тебе глаза, загадаю тебе загадку». «Отгадаешь, достанется тебе мост даром, но если нет, уж извини, глаз мне отдашь». «Загадывай», — согласился плотник. Тю-тю-тю, какой смелый. Думаешь, я тебя что-то легкое спрошу? Давай как завтрашнему утру узнай, как меня зовут. Вот так заданьице, растерялся плотник. Как же я могу это узнать? Но уж это не моя забота. «Коли не узнаешь, глаз мне отдашь!» — крикнул так демон на прощанье и ушел под воду. В глубокой печали поплелся плотник домой. Лег на кровать, думал заснуть, да куда там. Ворочается сбоку на бок, все думает, какое же у демона может быть имя. Вдруг из соседней комнаты послышался детский плач. Жена плотника пошла к ребенку и, чтобы успокоить его, стала напевать песенку. «Спи, малыш мой, засыпай, демону имени не называй, а не то онироку придет и глазок твой возьмет». «Что за глупая песня?» — подумал плотник. «Онироку еще какой-то. Глазок твой возьмет». И вдруг его осенило. «Да ведь это в аккурат про моего демона!» Вскочил он с кровати, заметался по комнате. «Онироку! Онироку! Онироку!» — кричит. Отлегло у плотника от сердца. Как будто посветлело вокруг. Смотрит он в окно, луна яркая-яркая, и, кажется, улыбается ему с неба. На рассвете плотник снова был на берегу реки. Демон уже поджидал его, сидя на мосту, увидел плотника и говорит: «Ну что, плотничек, узнал ли ты мое имя?» Плотника, конечно, так и распирало сразу назвать имя демона, но разве он мог отказать себе в удовольствии немного поводить демона за нос? Вот и решил он потянуть время. Стоит, мнется, как будто не знает, что сказать. «Эх, плотник, плотник, вижу я, не знаешь ты моего имени», — сказал демон. «Давай сюда глаз». «Подожди, подожди!» — закричал плотник. «Сейчас, сейчас! Зовут тебя Онитаро!» Демон засмеялся в ответ и от радости даже слегка подпрыгнул. «Неверно, неверно! Отдавай глаз!» «Нет, нет, еще минутку!» — попросил плотник и сделал вид, что думает. «Твое имя Онихати!» «А вот и нет, опять не угадал!» — радостно закричал демон, потирая руки. «Не мучайся, все равно не знаешь. Отдавай лучше глаз, и дело с концом!» Выскочил демон из воды и уже потянулся, чтобы вырвать у плотника глаз. «Стой! Вспомнил!» — закричал во весь голос плотник. «Онироку! Онироку! Это твое имя! Онироку построил мост!» Демон так и вытаращил глаза на плотника, а потом развернулся и, не говоря ни слова, скрылся под водой. «Куда же ты, Онироку?» — воскликнул плотник. «Вернись! Пусть люди знают, что это ты мост построил!» Долго звал плотник демона, бегая по берегу реки, да все без толку. Так никогда больше и не появился Онироку. Но мост, который он построил, многие годы служил людям и стоял, несмотря ни на какие бури и дожди.